Глава первая. Давно заметил. Только дела начинают идти в гору и жизнь налаживаться, откуда ни возьмись, возникает новая проблема. То и беда на пороге ждет. Сколько раз вокруг меня кружила смерть, но так остро, как вчера, на дороге Смоленина-Вологда, я еще не ощущал ее ледяного дыхания. Цепенея от ужаса, наблюдал с подвернувшегося у обочины дерева, как стая голодных волков догрызла моего коня. И эти твари, оглашая окрестности диким воем, ждали падения моего коченеющего на морозе тела, чтобы продолжить кровавую трапезу. Казалось, нет надежды, все, пропал. Да, видно, не зря говорят, нет худа без добра. Откуда он здесь мог взяться, мой спаситель, запозднившийся охотник Демьян, что спешил вернуться в город? А может быть, не все задачи в этой жизни я выполнил, и нужен ему, пославшему мне чудесное спасение свыше, для свершения неведомых мне до поры дел? Мне как никогда хотелось жить и действовать, бороться, защищать и спасать, добиваться торжества правды и поражения зла, быть полезным и любить. Но прежде надо встать на ноги, помороженный вчера. Утром я проснулся с трудом. Знобило, поднимался жар. Нога, что приморозил ночью, распухла почти до колена. Кожа на стопе покрылась пятнами, отморозил ёшкин кот. Мне только этого не хватало. Надо в баньку сходить попариться, да горячего молока с медом, да с малиновым вареньем попить, полежать, пропотеть. Я позвал Федьку, приказал стопить баню. Заодно и поинтересовался. «Где спаситель мой, Демьян?» «Затемно еще поднялся, ушел». «Эк, незадача». «Куда, не сказывал?» «Сказывал, на торг». «Поручи баню холопом стопить. Сам на торг ступай. Найди и приведи Демьяна». «Не успел я отблагодарить человека. Да и виды на него имею». «Убедился я, лучник он отменный. А мне еще воинов набирать надо. Государь землицу жаловал, так что дружину лично увеличить надо». «Понял, бегу». В спальню вошла Лена. «Что вчера случилось?» — встревоженно спросила она. «Почему так поздно вернулся и без коня?» «Стая волков на меня напала. Коня съели, сам едва живой остался. Да, похоже, простыл. Ногу вот еще отморозил. Бедненький. Сейчас я тебе молока согрею, да с медом. Холопам напомню про баню, я им распоряжение дал». «Суетятся уже, Федька наказал». Вскоре молоко было готово, я напился. В постели под одеялом было жарко, пот катился градом. Но стоило отбросить одеяло, знобило. К полудню баня согрелась, и я отправился париться. Стоило немного плеснуть воды на каменку, как пар, казалось, обжигал кожу. Помороженная нога вообще не давала даже прикоснуться к себе. Тем не менее, я стоически выдержал часа два, то поддавая парку, то расслабляясь на полке. Когда с меня сошло 7 потов, решил, хватит. Оделся в чистые сподни, посидел, остывая в предбаннике, попил отвар трав, что приготовила жена. Почувствовав облегчение, я побрел в дом. А в трапезной уже сидят Федька с Демьяном. «Вот, боярин, еле нашел охотника, уж совсем был отчаялся». «Ты что ж, Демьян, ушел, не попрощавшись? Я тут приболел немного после вчерашнего». «Баньку, боярин, надо, да отвар из трав целебных попить». «Только из баньки, подожди меня». Я вышел из трапезной, прошел к себе в комнату, взял мешочек с монетами. Вернувшись в трапезную, с благодарностью вручил его Демьяну. Тот повесил на руке мешочек, сказал: «Многовато даешь, барин. Думаешь, моя жизнь дешевле стоит? Это уж кому как виднее». Демьян приподнялся было с лавки. «Ты не торопись, охотник, дело у меня к тебе. Видел я вчера из лука пострелять, ты мастер. Не хочешь в дружину ко мне прибиться? О куске хлеба и крыши над головой думать не надо будет. Жалование положу, броню да оружие дам». «Уж больно сладкие речи ведешь, боярин. А ну как враги все чуйти. Так святое же дело за Русь постоять». Демьян задумался. Я не торопил. Одно дело сам себе хозяин, вольный человек, другое — дружине ходить под боярином. Не тяжкая доля в мирное время, однако и голову сечь и сложить можно, или калекой остаться. А что, согласен, махнул рукой охотник. Пропади она пропадом, такая жизнь. Федор твой, пока с торг шли, расписывал, какие трофеи на саблю берут, а мне хлеб тяжко достается. Зверя выследить надо, изловчиться убить, шкурку обработать. Да налог заплатить деньгой, это опять на торг ехать. Ну вот, славно, принимай, Федор, нового воина в дружину. Учи сабельному бою, пусть из мушкета постреляет, пообвыкнет. А в остальном пусть лучником и останется. В дозоре да в засаде лук нужен. Сам знаешь, мушкет грохочет, за версту слышно. Место в избе найдется. Веди, Федор. Новому воину я был рад. Жалованная земля — это хорошо, но и воины в поместное ополчение с площади земли во владении боярском исчислялись. Надо бы еще двух себе сманить или купить. Только бы кого не возьмешь, не всякий жизнью рисковать станет. У воина жизнь более веселая, беззаботная и хмельная, нежели у хлебопашца или ремесленника, но и более короткая. Редко кто из них до старости доживает. Потому и стоят выше на социальной лестнице. Я прошел в спальню. Что-то утомился, хотя и не делал ничего. Видно, болезнь ослабила. Пощупал лоб. Вроде жар спал, но вялость и слабость оставалась. Жена подсуетилась, принесла жир барсучего. Ногу примороженную намазать. Так я и отлеживался 3 дня. Простуда прошла, но нога зажила только через месяц. Представляю, что было бы, посиди я на дереве до утра, когда потянулись бы первые обозы и мужики отогнали волков. Точно без ноги бы остался, калекой, а может и насмерть замерз. Повезло, что Демьян проходил. Я периодически интересовался у Федьки, как учится ратному делу Демьян. Огненного боя не любит, сабли владеть научился, но больше ножом. Лазучик прирожденный, ответил Федор. Рядом пройдет и не услышишь. Охотник все же. Вот-вот. Лазутчик моли пустуном быть, его доля. У нас так никто не может. По лесу идут, словно стадо. Шум да треск стоит. Только и могут что железом махать. Это хорошо, что лазутчик у нас будет. Еще бы 2 боевых холопов надо. Да где их взять? Осмотр когда, боярин? Через месяц. Федька присвистнул. Рано утром, едва рассвело, в ворота постучал гонец. Я чертыхнулся. Принесла его нелегкая в столь ранний час. Ведь наверняка не с радостной вестью ворот стучит. Или беда стряслась какая. Я только к воротам подошел, как гонец через забор прокричал. «Воевода вызывает!» и умчался. Я вздохнул. Тяжко боярская доля. Только наведешь в отчине свой порядок, неси государеву тягло. Или на заставу по рубежью охранять, или воевать с татарами, Литвой, шведами, да мало ли у Руси врагов, жаждущих урвать у соседа землицы, угнать пленных в рабство, поживиться добром чужим. Не с тем числа. Умывшись и одевшись подобающим образом, я поднялся в седло. Это уж Федька за нос подсуетился. Пока я себя в порядок приводил, он коня оседлал. До управы ехать недалеко, однако морозный ветер быстро прогнал остатки утреннего сна. Я легко взбежал по ступенькам и, войдя в кабинет воеводы, отвесил легкий поклон, пожелал здоровья. «И тебе здоровья, и удачи во всем. Садись, боярин!» Я уселся на лавку, сняв шапку, и приготовился ждать остальных бояр, думая, что вызваны все. Но воевода начал разговор, не дожидаясь прибытия остальных. «Ты знаешь, что в городе бунт зреет?» Я удивился. Никто мне раньше не сообщал об этом, да и с чего быть бунту? «Не ведаю воеводы», — честно признался я. «Да и не по чину мне, на то разбойный приказ есть». «И причины волнения не знаешь?» Я пожал плечами. «Простыл я сильно, воевода, да ног поморозил. Почитай, месяц в постели провалялся». «Тогда понятно. Из-за соли волнение. Сам понимаешь, товарный и важнейший. Без него за стол не сядешь. А на торгу соль пропала. Уходит обозы в Сольвычегодск и как в воду канут. Вот и подумали мы с наместником. К кто-то воду мутит, выгоду от кого-то ищет. Ладно бы, если бы торговцы решили товар придержать да цену поднять. Так ведь нет соли у купцов. Почитай, как снег лег, так ни одного обоза с солью не было. А впереди весна распутится. Вот и порешили, пока не припекло, обоз за солью отправить. Я-то здесь каким боком? Купец с обозом поедет, соль его забота. Ты же со своими ратниками за целость обоза отвечаешь. Коль разбойники, руби. Другое что? Ну, мне тебя учить не надо, решай на месте. Только я рот открыл, как Плещеев замахал рукой. Знаю, знаю, на порубежье был, коль не война. Тебя 3 года трогать не можно. Только у меня бояр разумных да боевых не так много. Сабли помахать найдутся люди, да сдается мне тут головой думать придется. Вон как ты раскрутил убийство злопакостное боярина Ивана Андреева. До сих пор стряпчий государю Федор Кучицкой о тебе вспоминает, как встретимся. Знать понравился ты ему. Что я, динар золотой или талер всем нравится? Воевода злился, хлопнул ладонью по столу. Тебе город честь оказывает. А ну, бунт вспыхнет. Думаешь, тебя обойдет? Всех на вилы поднять могут. Ты об этом подумал? И впрямь, своя рубашка ближе к телу. Я действительно думал о своих нерешенных делах, а не о зреющем недовольстве. А случись бунт, можно и не успеть с Малининова сбежать, укрыться в отчине. Да и не в моих правилах бегать, тем более от неприятеля. Усовестил воевода. Прощения прошу. Когда выезжать? А босс уже готов. Сегодня выехать хотели, да о тебе вовремя вспомнили. Сколько тебе времени надо? Я прикинул, холопы на месте, припасы в дорогу взять 30 минут. Через час буду готов выступить. Вот и славно. Я распоряжусь. Пусть обоз выходит, вы верхами его быстро нагоните. По дороге на Великий Устюг. С Богом. Я поклонился и вышел. Слов нет, честь, конечно, оказана, но и дома теперь меня 3 недели, а то и месяц не увидят. К моему удовольствию, ратники мои все были в сборе и одеты по-походному. Осталось только оседлать лошадей да припасы собрать. «Молодец!» — похвалил я Федора. «А то, как гонец прискакал, так я сразу и понял. Собираться надо. Уж и припасы из кладовой в сумму положены. На кого воевать идем?» А босс соляной сопровождать, соль вычегду. Дело. В городе соли уж 2 седмицы нету. Чего ж ты молчал? Дык, растерялся Федор. Хозяйки боярни, значит, я сказал, это ее дело. Седлайте лошадей. А босс уже вышел, мы догоним, я мигом. Я забежал домой, обнял Елену, пояснив, что уезжаю на месяц. Не на войну, соляной обоз сопровождать. Кстати, и нам соли привези хоть мешок. Наша почти закончилась. Поцеловав жену на прощание и обняв Васятку, я выбежал из дома и с крыльца сразу в седло. Федор расстарался, подвел лошадь к ступенькам. Галопом моя кавалькада вылетела из города. Сначала гнали на север, а достигнув замерзшей реки, свернули на нее. Вот и обоз недалеко ушел, длинный. Пока обгоняли его по заснеженному льду, я посчитал подводы, 20 штук. Каждая лошадь в долгом пути по 300 кг на санях тащит. Итого 6 тонн, неплохо. На передних санях, укрытой медвежьей шкурой, важно восседал купец. Я пристроил коня рядом с санями. «День добрый!» «И вам того же, воевод прислал?» «Он самый. Как звать величать?» «Первуш ткач». Первый сын в семье, значит. А меня Георгий Михайлов, боярин. Во как. Соли в городе не стало, так и боярина с дружиной отрядили. Вечно у нас так. Жареный петух не клюнет, не почешемся. Значит, так. Давай определимся. Мое дело соль купить и привезти. Твое обоз людей сохранить, так? Я согласился. Так, а то мы воевод меня предупредил. Купец повеселел. «Значит, сходимся, боярин». Я понял, о чем он. Боярин выше купца, и первуша боялся, что я командовать начну. Но у меня и без соли забот хватит. Пусть коммерцию он себе оставит, а на то он и купец. Меня другой заботил, почему соль в город не везут. На Руси бунты бывали, медный, хлебный, слышал я и о соляных бунтах, но то было, когда цена на соль поднялась. А вот почему обозы с солью исчезают? Купцы с деньгами едут, люди при обозе. Куда же все пропадает? Разбойники балуют. Все равно, хоть кто-то да уцелел бы, дошла бы весть. Не стоит расслабляться, решил я, хоть и по своей земле едем, противника нет. Однако же он должен быть, этот неведомый враг. Ехали до сумерек. Остановились на постоялом дворе. В трапезной ратники налегли на суп да мясное. Сидевший с нами за одним столом купец заказал только постные и осуждающе покачал головой. Пост ведь великий, мясо грешно вкушать. Путникам, воинам и болящим дозволяется, вот мы едим, ответил за меня Федька. Он вообще не терпел, когда кто-нибудь, кроме меня, делал замечания или пытался поучать. Доели уже молча и улеглись спать. Целый день верхом да на морозе, утомительно. Через неделю мы добрались до Устюга. Здесь дали лошадям день отдыха. Я хотел поговорить с местным воеводой, но его в городе не оказалось. Местные бояре же ни о чем подозрительном не слыхивали, и соль в Устюге была. «Первуша, а соль-то в Устюге есть. Давай здесь купим, да вернемся», — предложил я. «Ты что, боярин, здесь соль изрядно дороже будет. Да и много нам надо. Небось, во всем Устюге столько не наберется. И вообще, ты уж извини, боярин, соль выгодно купить. Мое дело». «Как знаешь». Отдохнувшие, отъевшиеся сеном лошади шли бодро, только пар из ноздрей валил. У меня мыслишка закралась. Коли в Устюге с солью все в порядке, стало быть, заковыка как раз на обратном пути должна быть, и непременно на пути от Устюга до Вологды. По крайней мере, по логике получалось так. Еще несколько дней пути, и мы на месте. Соль-Учегоск — небольшой городишко на северо-востоке, на русском севере. Главное его богатство — соль. Солью торговали все — купцы, мелкие разносчики на торгу, солью были забиты лавки, лабазы, амбары, везде мешки с солью. А как иначе? Товар, можно сказать, стратегический. Без него ни рыбку посолить, ни суп приправить. Соль на Руси ценилась высоко. Частенько ее мешали с перцем, и у путников, воинов, мешочек с ней всегда был в суме. Пока Первуша занимался закупкой, я обошел торговцев, ненароком спрашивая о предыдущих обозах из Вологды. «Были обозы. Мы уж всех ваших, кто солью торгует, знаем. Так ведь как снег лег да морозом реки сковал, были из Вологды покупатели, много соли брали. А что случилось-то? Неуж соль закончилась?» Пришлось приврать, что обоз под лед провалился. Известное дело, соль воды боится, вот и пропал товар. Я умышленно не говорил о пропаже обозов. Если это разбойничьих рук дело, сообщников неосторожными расспросами насторожить можно. А коли тати здесь ни при чем, так продавцы быстро цены поднять могут. Торговля — дело тонкое и хитрое. С ратниками перемолвился, они тоже не слыхали о грабежах. Не жаловался никто. Мы скупили соль, нагрузили сани и на завтра тронулись в обратный путь. Федьку Занозу, как более опытного из дружины, я поставил во главе трех холопов прикрывать обоз сзади. Сам же с тремя другими холопами ехал впереди обоза, опережая его метров на 100. Обычно авангард не уходил так далеко, сопровождая обозы. Но я решил перестраховаться. Случись нападение, сзади успеет подойти на помощь Федьку с холопами. А обозники смогут развернуть сани, чтобы уйти в безопасное место с грузом. Но дорога не преподносила новых сюрпризов, и мы благополучно добрались до Устюга. Первуш уже роптать начал, сидя за ужином в трапезной. «Спокойно все, зря только вас с нами послали. Я дорогу как свои 5 пальцев знаю, не заблужусь. У меня в обозе одних возничек 2 десятка, и каждый при топоре. За себя постоять сможем». Я слушал и думал, флаг тебе в руки, ну тогда где другие обозы? Убегать с деньгами никто бы не стал, не приказчики с обозом ехали, купцы. Отдохнув день, мы выехали на Вологду. Груз замедлял движение, лошади шли медленнее, это не пустые сани тащить. Зимник сошел со льда Сухона и пошел по лесу. Река здесь делала изрядный крюк, и через лес путь был короче. А ведь местечко для нападения всякой шушеры самое удобное, подумалось мне. «Осмотреть и приготовить оружие», — распорядился я. Дружинники впились глазами в окружающий лес, а я не столько за лесом смотрел, чего увидишь за стволами деревьев, сколько на снежную целину по бокам от санника. Если разбойники приготовили засаду, они обязательно выйдут на дорогу или перейдут ее, чтобы напасть с двух сторон. По-любому следы на снегу останутся. Сейчас не лето, когда прошел по траве через полчаса никаких следов. Примятая трава поднялась и все. Снег был девственно чист. Даже вороны и сороки молчали, а были бы люди в чаще, галдели бы. Впереди за небольшим изгибом дороги показалась полоса тумана. Бывает так по утрам, в низинах, где поморознее, что-то вроде тумана ложится. Но днем в лесу как-то необычно это. Однако я тут же успокоился. Ну, туман и туман, хотя он чаще летом бывает. У погоды свои причуды. Случается ведь грозы с молнией и громом, даже зимой, хотя и не часто. Однако, чем ближе подъезжали мы к полосе тумана, тем больше овладевало мной беспокойство. Даже не знаю почему, но что-то зашевелилось в груди. Легкий страх или какая-то неуверенность. Лошадь моя запредила ушами и избавила ход. Нечисто что-то. Я остановился и послал назад ратника, чтобы притормозить обоз. Ратник вернулся не один. На санях следом за ним ехал Первуша. «Чего стоим, боярин?» «Туман мне не нравится». «Тю, ну туман и туман. Ты что, туман никогда не видел?» «Зимой?» Первуша задумался. «Да как-то не припомню. Туман бывает, когда тепло, да над водой стоит часто. Первуша, а ты посмотри на туман повнимательней». Купец слез с саней и подошел к полосе тумана. Я-то, пока ратник ездил к обозу, пригляделся к молочной пелене. И вот что странно. Когда подходишь к обычному туману, воздух постепенно становится влажным, видимость тоже падает не сразу. А тут, поперек дороги, необычная полоса тумана. Да, он бесформенный, клубится, но больно уж границы его четкие. Или я уже как пуганая ворона, что каждого куста боится. Первуша потоптался на дороге и повернул назад. «Что-то нехорошо мне, вроде как угроза от тумана». «И я о том же». «Что делать будем, как разумеешь?» «Мое дело товар купить, твое обоз провести». «Я свое дело сделал, теперь ты решай, боярин». «Вот хитрован, как возникает сложность, так решай сам». Я слез с коня, подошел к пелене и провел рукой по поверхности. Ничего не произошло. Но я заметил, как у места, где я стоял, туман сгустился. Он что, живой? Я сделал пару шагов вперед и остановился. Туман был мне пока еще по пояс. И тут у меня возникло странное ощущение, как будто маленькие ручки нежно, едва ощутимо прошлись по одежде, по ногам. Я выскочил обратно и направился к своим. Надо решать, что делать дальше, не может же обоз ночевать на лесной дороге. Когда я приблизился, остроглазый Демьян, который спас меня от волков, показал пальцами куда-то вниз. «Боярин, что у тебя с портами?» Я посмотрел вниз. «Ешкин кот!» Штанины были в небольших дырках с неровными краями, как будто их кислотой обрызгали. Сколько живу, о таких туманах не слыхал. Про дожди кислотные знай, но это уже в моем времени. А сейчас-то им откуда взяться? Что же делать? Назад повернуть и объезд искать? Долго. «Вот что, парни, — решился я. — Идите к обозу, берите топоры, рубите сучи по суше. Только к туману не приближайтесь». Демьян и еще один ратник стремглав кинулись к обозу и вскоре вернулись с плотницкими топорами. «Идите в лес, ищите сухостой. Надо сделать что-то вроде факелов». Ратники разошлись по лесу, не удаляясь от дороги. Я же стал разглядывать дырки на штанах. Интересно, что могло их проесть? Может, сел на лавку с уксусом или еще какой-нибудь дрянью в трактире в Устюге? Нет, мои дружинники мгновенно бы заметили. Углядел же Демьян дырки сразу. Стало быть, и появились они недавно. Выходит, не показалось мне, что вроде как пальчики по одежде бегают. Прискакал с конца обоза Федька Заноза. Чего стоим? Или ждем кого, боярин? Туман впереди, да странный какой-то. Я вон по пояс в него зашел, буквально пару шагов сделал, и погляди теперь на мои порты. Федька оглядел меня со всех сторон и присвистнул. Как дробом прострелены. А я ведь и был в том тумане совсем немного. Что делать будем? В обход пойдем? Пойдем, если не получится. Придумал я одну штуку. Сейчас попробуем. Ратники вернулись. Каждый нес перед собой охапку сучьев. Попробовали их поджечь, но подмороженное дерево не занималось. Я сейчас. Федька вскочил на коня, унесся к обозу и вернулся с горшком. Масло льняного обозника выпросил. Правда, тут не больше половины. Мы обмотали сучьи тряпками и обильно смочили льняным маслом. Теперь самодельные факелы вспыхнули. Мы подождали немного, чтобы огонь с тряпья перекинулся на дерево. Так, становимся в цепь, в каждой руке по факелу. Идем к туману по моей команде. Бросаем в него факелы. Постарайтесь забродить подальше. Все готовы? Тогда пошли. Мы цепью из пяти человек двинулись к молочной пелене. Не доходя двух шагов, я скомандовал. Стой! Все замерли. Бросай! Мы зашвырнули факел подальше. Мгновение ничего не происходило. Затем в тумане раздался слабый вой, быстро перешедший в громкий, очень высокого тона звук, практически визг. Мне даже в шапке заложило уши. Все оцепенели, а потом, как по команде, в панике бросились назад к лошадям. Не удержался и я, тоже побежал, но, промчавшись пару десятков метров, одумался, остановился, обернулся. С туманом явно что-то происходило. Он стал уплотняться, собираясь в плотные, непрозрачные большие комки, потом собрался в одну сплошную массу и стал втягиваться в лес. Ратники мои вернулись ко мне. «Ты прости, боярин, что бросили тебя одного», — сконфуженно молвил Федька. «Спужались мы, сроду такого не видели». «Прощаю, я и сам струхнул. Глядите, уходит туман с дороги. Не рассеивается, а уползает, как живой». «В лес уползает, не понравился ему огонь», — пошутил оправившийся от первого испуга Федька. «Так, похоже, выход найден». Я уселся на коня, ратники мигом оседлали своих лошадей. Наше счастье, что кони не разбежались, а то лови их сейчас по лесу. Ратники, похоже, тоже осознали, что проявили слабость, и виновато отводили глаза. Я подскакал к обозу и остановился. «Слушайте всем, берите топоры и ступайте в лес. Только от дороги далеко не отходите. Рубите сучья на факелы. Обмотайте их тряпками и полейте маслом, хоть немного. Когда все будете готовы, тогда дружно поджигайте и вперед по дороге. Нигде не останавливайтесь, лошадей подгоняйте, потом отдохнут. Коли увидите, что из леса туман уползает, кидайте в него горящие факелы и подальше. Все ли понятно?» Видимо, Первуш уже успел рассказать обозникам об увиденном тумане. Возничие пошли гурьбой в лес, а Первуш подбежал ко мне. «Что там, боярин?» «Ты на порты мои погляди». «Дырх порты. Прожег, что ли?» «Зашел в туман на два шага и погляди, какие дырки». Факелами туман в лес загнали. «А что там за визг был? Как крысь на хвост наступили?» «То туман визжал». «Чудные дела твои, Господи!» Первуш перекрестился. Наконец все были готовы. «Поджигай!» — скомандовал я. Сам с дружинниками взял факел и поехал справа от обоза, по целине между лесом и санным путем. Мои холопы растянулись за мной цепочкой. Обозники рванули дружно. Застоявшиеся и продрогшие лошади сами без понукания резво тянули тяжело груженные сани. Обозники бежали рядом с санями, так лошадям было легче. Таким образом, мы гнали лошадей и бежали рядом с ними около версты, пока не кончился лес. От лошадей валил пар, а войщики хватали воздух широко открытыми ртами. Факелы, многие из которых уже догорели, мы побросали в снег. Кажется, прорвались. Дальше путь опять шел по реке. Тут уж обоз двигался неспешно. Устали все, и люди, и лошади. И хотя до сумерек было еще около часа, мы остановились на ночлег в первом же встречном постоялом дворе. За ужином я выпил вина сам и позволил пригубить ратникам. При воспоминании о тумане по спине пробегал холодок. Что за дьявольское порождение? Первуш приложился к кувшину с вином поболее моего. Лицо его раскраснелось, он пьяненько допытывался. «Как ты, боярин, насчет факелов так скумекал?» «Подсказал кто, але ранее встречался. Не видел такого никогда, а догадался сам». «Хм, башковитый. Я думал, ты только сабелькой махать гораст». Дальнейший путь протекал гладко, и через несколько дней мы въезжали в Вологду. Я подъехал к купцу. «Продай мешок соли. Возьми так. Не хочу быть должником. Я от чистого сердца. Кабы не ты, сгинули бы мы бесславно, и никто бы не узнал, где косточки наши. Бери». По моему знаку Федька подхватил из саней мешок соли и положил перед собой поперек седла. Все, закончен поход. Не сказать, что повоевали, все вернулись в целости, обоз привели. Но пережить такое еще раз я бы не согласился. На Муромской дороге тоже было жутковато, но там я видел врага и знал, что делать. Обоз с солью потянулся к купеческим амбарам. Я же отправил всех ратников домой, а сам направился к воеводе. Надо успокоить его и доложить о выполнении задания. Плещеев был на месте и, увидев меня, обрадовался. «Обоз с солью доставили?» «Уже разгружаться у амбара должен, боярин». «Ну, здравствуй, Георгий. Да, я тебя обниму. Молодец». Мне почему-то показалось, что воевода хоть и рад меня встретить, но не чаял увидеть живым. «Садись, боярин, расскажи, как поход прошел». «И рассказывать особо нечего. Съездили в Сольвычегодск, купец Первуш соль закупил, если бы не одно обстоятельство». «Разбойники?» — нетерпение аж подпрыгнул в кресле воевода. «Не, туман. Туман, эк, невидаль. Вот и я о том же. Слава богу, соль в городе есть. Теперь бунта можно не опасаться». «Истинно так. За службу от всего города благодарность тебе, Георгий. Иди отдыхай. Пока не случится чего, не потревожь боли». Я откланялся и вышел. Дома уже царило оживление, какое бывало всегда, когда дружина возвращалась из похода. Из трубы в бане валил дым, уже грели воду. В доме на кухне суета, кухарка металась между столом и печкой. Скинув тулуп, я обнял Лену и Васятку. «Вырос парень», — заметил я. «Надо его уже в походы брать». Мы прошли в горницу. Лена тут же обратила внимание на мои порты. «Не уж материал плохой купили?» «Нет, тут другие обстоятельства». И я рассказал им о страшном тумане. Оба слушали, разинув рты от удивления. «Башковитый ты у меня», — молвила жена, когда я закончил свой рассказ. «Батюшка, возьми меня с собой в следующий поход», — попросил Свосятка. Пообещав взять, я переоделся в своей комнате, а вскоре обед подоспел. Даже, судя по времени, почти ужин. За стол сели и домочадцы, и ратники. Поев и немного выпив, мужчины отправились в баню. Затем пир продолжился, почти до полуночи. А с утра на коня и в вотчину. Хоть и неплох управляющий, а пригляд нужен. В Смоленинове я застал обоих, Андрея и его сына Павла. Обсудил с ними хозяйственные нужды, отдал распоряжение. Глядь, а по дороге Тучков собственной персоной скачет, и за ним двое его дружинников. Мы обнялись, расцеловались. «Здорово, Никита!» «И тебе не хворать, Георгий!» «Давно не виделись. Мы с тобой видимся, когда воюем». «Ох, не надо. Лучше вот так, по-соседски». Я извинился перед Никитой, отошел в сторону и спросил Андрея с Павлом. «Стол по-быстрому соберете? С боярином посидеть надо». «Так уж готово почти. К Как сын мой тебя увидел, так и распорядился. Только второй кубок поставить. И пожалуйте за стол, бояре. Молодец, лок, шельма. Я вернулся к Никите. Стол готов, не погнушаясь соседом кувшин доброго вина распить. Когда я был против? Засиделись мы с Никитой, поели, выпили, поделились новостями. Я рассказал о соляном походе и тумане. Никита поудивлялся, но заявил, что никогда в жизни о таком диве не слыхивал. Мы попрощались, дав друг другу обещание встречаться чаще. Все-таки добрые соседи. Домой я ехал не спеша, переваривая услышанные новости. Вот интересно, Тучков от города живет дальше, а новости узнает первым. Сорока ему на хвосте приносит, что ли? Еще подъезжая к дому, я увидел у ворот двоих дружинников. Неужто опять ко мне? «Здрав будь, боярин!» — скинули шапки ратники. «Сам воевода к тебе пожаловал!» Ох, не к добру такие визиты. Но, видно, не подал, что встревожен. Въехал во двор. Ко мне метнулся Федька, принял коня. «Слышь, боярин, воевод к тебе в гости. Да не один, с ним еще человек. Поодежь служивый. Недавно приехали. Боярин сказал, в скорости будет. Вот и дожидается». Войдя в дом, я повесил тулуп в сенях, пригладил пятерней волосы, шагнул в горницу и поклонился гостям. Оба встали, отвесили ответный поклон. «Ну, на воевода я насмотрелся, а кто ж второй?» «Лицо незнакомое, явно не вологодский. Ликом благообразен, бородка небольшая, аккуратно направленная. Кафтан из дорогого сукна, но покрой обычный, оба без оружия. Слава богу, не в боевой поход звать приехали. Да и был бы сбор, воевода гонца бы прислал, сам бы не поехал. Все одновременно сели. Вот что, Георгий, о погоде урожая не будем, времени нет. Тебе человек из самой Москвы приехал, государем послан». Воевода повернулся к незнакомцу, как бы передавая слово. «Я путный боярин Лыков Никита, Ерофеев сын. Скажу сразу, отправлен за тобой ближним боярином Викошниным, с ведом и одобрением государя». Я весь обратился вслух. Что-то новенькое, необычное. Зачем я понадобился ближнему боярину государеву? Чин большой, считай, после государя в первом десятке. Наверное, на уровне нынешнего премьера. Да и сам посланец в чинах. Путный боярин, дворцовый чиновник, обычно управляющий каким-либо приказом или ведомством. Я по сравнению с ним, как холоп рядом с князем. Очень занимательно. «Так вот», — продолжил Лыков, — «седмиц назад во дворцовых покоях чашник государев убит был. Из старого уважаемого рода Голутвиных, князь и любимец государя. Опечален правитель. Разбойный приказ найти злодея не может, да стряпчий государев, Федор Кучицкой, подсказал вовремя. Езди на Вологодчине, боярин разумный. Так что собирайся. Я сюда на имских лошадях добирался, обратно так же поедем, быстрее выйдет». Ёшкин кот, а меня кто-нибудь спросил, хочу ли я в столицу ехать? Только-только с обозом из Сольвычегодска вернулся. Дом, считай, второй день. Что за жизнь такая? У них в разбойном приказе люди с опытом, и они не нашли, а разве я смогу? И какие уж следы найти можно будет, коли времени прошло много? Когда убили Голутвина? Ровно как седмицу и один день. Похоронили? А как же, по христианскому обычаю. Собирайся, в дороге доскажу, что знаю. Я вышел из горницы. Нашел Елену, известил об отъезде. Только успел, что мешочек с деньгами за пазуху сунуть, да пистолет за пояс. Бояре уже стояли в сенях, и расторопный Федька протягивал им шубы. Посмотрел Лыков на пистолет за пояс, улыбнулся, но не сказал ничего. Сытые имские лошади шли ходка, верста за верстой летели назад. При таком темпе разговаривать было невозможно. Ехал я и думал, многого я достиг в этой жизни, даже вот боярином стал. Почти немыслимое дело для нынешнего человека. Вотчина у меня, жалованной грамотой государя наделенной, воины в подчинении, холопы в управлении, женой красавицей обзавелся и приемным сыном. Не высовываюсь без надобности, хоть и не отсиживаюсь, как барсук в норе. Коли надо за честь постоять, не лезу в политику, но не везет. Почему государев стряпчий Федор Кучецкой вспомнил обо мне? Что, в разбойном приказе более умелых да опытных людей не нашлось? Сомнительно. Может, высокая политика вмешалась? Я знал из разговоров, что вокруг государя бояре в вечных склоках. Образуются разные кланы, при дворе идет борьба за влияние, за земли, за богатство, наконец. Может, это именно тот случай? Дворцовые, приближенные к власти люди, всегда пирог сладкий делить пытались. Как я знал из истории, будущий сын нынешнего государя Василия III, царь Иван IV Грозный, бояр в страхе держать будет. Не верить им, голову почем зря рубить, даже тем, кто ему был верен и предан. Вот и сейчас, времени после убийства Галутвина прошло много, убитый похоронен. Стало быть, осмотреть труп уже невозможно. Теоретически, конечно, его эксгумировать можно, могилу разрыть и осмотреть. Но это в теории. На практике никто сделать этого не позволит. А ежели сам посвоевольничаю, церковь проклянет, а государь распорядится на кол посадить. Прах усопшего беспокоить, святотатство. А ежели падет на кого из приближенных к государю особ подозрение, так стоит мне рот открыть, убьют и псам скормят. А всем объявят, пропал, мол, бесследно. У меня в Москве защитников нет, а кого интересует судьба провинциального боярина из далекой Вологды? Резкий свист кнута, которым Никита Лыков подстегнул лошадь, прервал мои тяжкие раздумья. Вокруг простиралась искрящаяся на солнце снежная целина с одиноко тянущейся вдаль колеей Вологодского тракта редкими верстовыми столбами. 25 верст до следующего яма пролетели быстро. Никита Лыков предъявил смотрителю государеву подорожную. Нам подвели свежих лошадей, и гонка продолжилась. Ехали с переменами лошадей до позднего вечера. И когда я уже взмолиться был готов, ну совсем пятую точку отбил, путный боярин решил остановиться на ночлег на постоялом дворе. Поели. Даже, можно сказать, набили пузо. Ел я последний раз утром и проголодался изрядно. После ужина попадали в приготовленные постели и отрубились. Было не до разговоров. Лыков захрапел первым. Мне было досадно. Еще недавно сюда в Вологду гнал. Теперь обратно. Так попу напрочь отбить можно. Седло-то деревянный, кожей только обтянуты. А каково Лыкову? Путный боярин и не молод уже, муж умудренный, не мальчик на побегушках. Еще вопрос, почему его послали за мной? Могли и стрельца снарядить. Не по чину мне уважение такое. Путный боярин доступ к государеву телу имеет. Все при дворце есть, почему он? Нет, не конкретно Никита Лыков. Это мог быть и другой. Нечисто здесь что-то. Точно в политику я вляпался. Попаду между интересами двух могущественных кланов, сотрут в порошок и не заметят. Впрочем, теперь, когда я Рубикон перешел, жребий брошен, обратной дороги нет. Утрою бдительность, чтобы избежать опалы, подобной учиненной мне московским князем Овчиной Телепневым. Под эти мысли я и уснул. Еще затем на меня растолкали. Открыв глаза, я увидел в сумраке Лыкова. «Вставай, боярин, подкрепимся и в путь!» Как же не хотелось. Только начал отходить от скачки, угорелся в тепле и сытости. После завтрака снова в седло и скачка весь день. Менялись на ямах кони, менялась под копытами дорога, пролетали мимо деревни села и городки. К исходу третьего дня Лыков прокричал. «Первопрестольное!» Да я и сам уже видел сверкающий в заходящем солнце луковки церквей. Кстати, уже забытым словом «стольный град» тогда на Руси называли центр княжества. Под управлением князя состояла территория, княжеский стол или престол. Отсюда и первопрестольная Москва. Сдали в почтовом яме лошадей. «Идем в разбойный приказ, там уже знают о тебе и ждут». Через полчаса ходьбы мы подошли к разбойному приказу. Располагался он в центре, рядом с Кремлем, на нынешнем Васильевском спуске. Здание из красного кирпича производило мрачноватое впечатление. Страж у входа, завидев Лыкова, вытянулся, открыл дверь. Вошли. Видимо, Лыков здесь уже бывал. Уверенно прошел по коридору и толкнул дверь одной из комнат. Из-за стола поднялся служивый в синем кафтане, щуплый, с рябым лицом. Склонился в поклоне, но явно небрежно. «Здрав будь, боярин! Вот доставил по поручению государева боярина Михайлова из Вологды. Работать будете совместно. Жилье дашь?» «Есть комната, пусть живет». Я вмешался. «Я лучше на постоялом дворе остановлюсь». Оба московских боярина засмеялись. «Тут пыточной нет, кричать никто не будет, зато домой ходить не придется». Я успокоился. «Ну, коли орать никто не будет, можно и здесь пожить». Я надеялся недолго. Путный боярин откланялся и вышел. Ага, передал с рук на руки, и все. Все дела, поручение выполнил. А у меня, похоже, все только начинается. «Садись куда хочешь», — сказал хозяин кабинета. Я уселся на лавку. «Как тебя там?» «Георгий Михайлов». «Я Выродов. Подо мной разбойный приказ. Ты на лошади?» «Нет, ямскими добирались». «Город знаешь? Откуда?» «Плохо. Придется тебе человечка из местных приставить». Ага, ловко подвел. Города не знает, так соглядатый прилепил сразу. Видно, уловил что-то в моих глазах, боярин. «Думаешь, соглядатый да шпиона к тебе приставляю?» «Именно так». «Забудь, пустое. Мне результат нужен. А что ты делать будешь, мне все едино». Помолчав, он спросил. «Почему именно тебя назвал и советовал Кучерской государю?» «А почему бы тебе самого Кучерского или государя не спросить? Сижу дома после похода, не очухался еще, приезжает путный боярин и меня на перекладинах в первопрестольную. Думаешь, я сам понимаю?» «Так ты ни при чем, тогда все проще. Родня в Москве есть?» «Нет». «Занятно». Мне кажется, сейчас Выродов решал, почему назвали меня и кто за мной может стоять. В зависимости от этого и линию поведения со мной выбирать. Но пока у него что-то не получалось с определением. Боюсь, он подумал, что я хитрю. «Послушай, Выродов, меня Кириллом звать. Послушай, Кирилл, мне с тобой делить нечего. Если получится раскрыть убийство и супостата сыскать, тем же днем в Вологду ворочусь. У меня там жена, сын, вотчина, наконец, который пригляд требует. Покровителя высокого у меня здесь нет, так что козней с моей стороны не будет, если тебя это волнует». Выродов откинулся на спинку кресла, внимательно меня осмотрел. А что он ожидал услышать от провинциального боярина? В заляпанных сапогах, в беленом тулупе, лисьей шапке. Боярин, каких много на Руси. Становой хребет и опора государева. Что у государя из казенного воинства есть? Пушкари из пушечного приказа, немного стрельцов да наемный полк, в основном из немецких ланскнехтов. А кто по рубежной службе несет? Бояре со своими боевыми холопами. Кто в седло садится отбить нападение ворога? Опять же боярин, не один, конечно, с дружиной своей, которую содержит и вооружает на свои деньги. Непростый боярин, и в ситуации определился, и про соглядатый догадался. Кажется, я начинаю понимать, почему тебя Кучерской назвал. Давно с ним знаком? Не очень, я ответил уклончиво. Уж не знаю, рассказывал кому-нибудь Кучерской об убийстве вологодского боярина Ивана Андреевича или нет. Чем меньше о тебе знает, тем лучше, решил я. А говорил, не знаешь никого в Москве. Нет ли намека здесь на былую службу у князя Овчины Телепнева под моим прежним именем? С тревогой подумал я. Но про тайну эту знал лишь мой покровитель Савва из Спасо-Прилуцкого монастыря. А на святого отца я мог положиться. Лучшая защита — нападение, решился я, сохраняя лицо невозмутимым. Хочешь на слове подловить? Нет, это я так, по привычке. Тогда давай ближе к делу. Где, что, когда? Наверное, тебе боярин Лыков уже рассказал, что 10 дней назад убили чашника государева, боярин Галутвина. Вотчина у него недалеко от Москвы, на закат. Дом в Москве новый. 2 года как после пожара отстроил. Убили кинжалом в спину прямо во дворце, представляешь? Постой, погоди, Кирилл. Кто нашел убитого? Какая разница, слуги наткнулись. Почему решили, что кинжал? Кинжал – оружие боевое, с ним во дворец не ходят. Правильно спросил. Рана в спине была, но самого кинжала не оказалось. А решили, что кинжал, потому что удар в спину был нанесен, и лезвие насквозь тело пробило. Есть рана выходная спереди. Ножей такой длины не бывает. Со слугами-то разговаривали? Может, успел перед смертью боярин сказать что-то важное? Какой там? Он уже бездыханным был, а под ним лужа крови. Враги у него были? У кого их нет? Даже в тебе я не уверен, что повернись к тебе спиной, ты не выстрелишь в меня. Шучу я так, не дергайся. Кто тело осматривал? Я сам, как дьяк приказной, да двое людей моих, в сыске сведущих. Не возьму же я с собой палача, плоско пошутил Выродов. Резонно. Чего? Разумно, поправился я. А одежда, в которой его убили, где? Почем я знаю? Его ведь не в ней хоронили. Помилуй бог, она же вся в крови. Обмыли, переодели, все по-человечески, по-христиански. Упокой Господь его душу, перекрестился дьяк. Где живет? Вернее, жил Галутвин. Вместо ответа дьяк Выродов встал, приоткрыл дверь и рявкнул, как ротный старшина. «Андрей, подь сюда!» В кабинет с полупоклоном бежал служивый. «Вот, знакомься. Вологодский боярин Георгий Михайлов. Он будет сыск вести по убийству Галутвина. Поступаешь под его руку. Показать, что нужно по городу провести, понял?» «Как не понять?» «Тогда иди с боярином, куда он скажет». Дьяк повернулся ко мне. «Сам понимаешь, не тяни. Будут задержки в чем или помощь нужна, сразу ко мне». Я поклонился и вышел вместе с Андреем. «Боярин, чего изволишь?» Склонился в полупоклоне Андрей. «Давай по-простому, не юродствуй. Мы вместе должны выполнить работу. Потом я домой. Если нас ждет успех, думаю, оба не останемся незамеченными. Потому работаем дружно. Хочешь, можешь доносить на меня Выродову. Думай, решай сам». Андрей не ожидал от меня настолько прямого обращения и покраснел. «Прости, боярин. Начальства много, все помыкают, думает, лучше меня знают. Тебя тоже поначалу за выскочку принял. Слова твои принимаю и помогу, чем могу. В дом Галутвина веди». Мы пошли по заснеженным улицам. Это у нас в Вологде снег был, как положено, белый. А в Москве серая снежная каша. Не мудрено, пепел от многих печей, навоз, грязь, все перемешалось с человеческими ногами и конскими копытами. Жил боярин Галутвин недалеко, в чем я и не сомневался. Не будет же боярин из Дворцовых на окраине жить. Были на месте через 10 минут. «Прости, боярин, называй Георгием. Поздновато уже, могут не принять. Попробуем, стучи». Андрей кулаком стал бить в ворота. Долго никто не отпирал. Затем послышались шаги. «Ну, кого там нечистое носит на ночь глядя? Нет дома никого». «Открывай калитку», — заорал Андрей. «Тебе боярин из разбойного приказа. Али плетей ответить хочешь?» Калитку отворили. Во дворе стоял пожилой слуга. Увидев Андрея в кафтане служивого, мужик растерялся. «Боярни прислуги нет дома, в отчину отбыли. Один я тут сторожую. Как схоронили боярина нашего, так и уехали все». Слуга всплакнул. То ли над судьбой убитого боярина, а может потому, что его одного оставили в большом доме. «Ладно, будет, мы ненадолго. Убийцу боярина твоего ищем». «Да чем же я могу помочь?» «Мы на улице будем говорить, или в дом пустишь?» Слуга отступил в сторону. Мы прошли во двор, подождали, пока он запрет калитку, и вместе вошли в дом. Парадные сени сразу впечатлили размерами. Мы сняли верхнюю одежду, и слуга провел нас в гостиную. На столе одиноко горела свеча, углы комнаты оставались в темноте. «В чем боярин хоронили?» «В одежде». «Подожди, Андрей», — прервал я не в меру ретивого сыскного помощника и обратился к слуге. Ты скажи, тело обмыли, одели в чистую одежду, так? Так. Я ее обмывал, и одевали мы вдвоем с Пронькой. Одному мне не управиться было. Понятно. А где одежда, в которой его домой привезли? Та, что в крови? Где ей быть? Выбросили, боярин. У меня ёкнуло сердце. Куда? Известное дело на помойку, что на заднем дворе. Веди, да факела возьми. Слуга принес два факела. Мы оделись, зажгли пропитанную смолой паклю и пошли вокруг дома, на задний двор. Помойка была в задах хозяйского двора, подальше от боярских глаз. «Вот она!» — ткнул пальцем слуга. Скомканная, окровавленная и смерзшаяся одежда валялась сверху. Хорошо, что все из дома выехали, и слуги не успели залить одежду помоями. Андрей вытащил из выгребной ямы обледенелый ком и протянул слуге. «В дом неси, к печке, пусть лед растает, там и осмотрим». Слуга возроптал было, но Андрей глянул строго, и слуга покорно пошел за ним со страшным окровавленным тряпьем в руках. «Печь на кухне топлена?» «Должна быть теплая, к ночи топил». Мы сбросили в сенях тулупы, прошли на кухню и положили тряпье перед печью. Уселись на скамью, разглядывая смерзшийся ком. Шло время, с одежды натекла лужа воды пополам с кровью. «Возьми тряпку, вытри!» Слуга дрожащими руками вытер натекшую воду. Мы же с Андреем аккуратно развернули одежду и разложили ее на полу. Я внимательно стал рассматривать последнее уцелевшее свидетельство гибели боярина, надеясь восстановить картины его убийства и обнаружить детали, проливающие свет на события десятидневной давности. Кафтан немного поношен, обшлага у рукавов пообтерты, но ткань хорошей выделки, иначе английское сукно. На спине, напротив сердца, красовалась прореха. Я прикинул, сантиметра 4-4,5 длиной. Перевернули кафтан. Тут тоже была прореха, но маленькая, не более сантиметра. Точно, выходное отверстие. «Скажи-ка, любезный, Агафон у меня назвали родители». «Агафон, а боярин толстый был?» «Не сказать, что толстый, да родный это да». «Андрей, встань рядом со мной». Андрей подошел ко мне. «Агафон, посмотри, у боярина какая фигура была? На кого из нас он более похож?» «Так вы оба худосочные будете». «Андрей, иди надень тулуп». Андрей, если и удивился, сумел не подать вида, сбегал в сени и вернулся уже одетый, даже шапку натянул. «Агафон, а сейчас в тулупе похож фигурой?» «Вроде похож». «Андрей, надень кафтан боярина». «Да он же мокрый и это, в крови», — запротестовал мой помощник. «Кровь отмоем, опосля, надевай». Андрей поднял с пола кафтан убитого, отжал его, да так, что кафтан затрещал по швам, стряхнул и надел поверх тулупа. «Агафон, теперь похоже?» «Телом вылитый боярин будет». С ужасом выдавил бедный слуга, не понимая смысла моих действий. «Вот что, Агафон, найди-ка мне две лучины, да подлиннее». Я развел руки и показал, какой длины лучины мне требовались. Вскоре Агафон вручил мне их. «Андрей, подними левую руку». Андрей поднял руку, а я приложил лучину к его левому боку, совместив проекции входное и выходное отверстия. Теперь я не сомневался, удар был нанесен сверху. Но вот что меня смущало. Выходное отверстие в кафтане было правее, ближе к центру, чем входное. Обычно бывает наоборот. Уж чего-чего, а судебную медицину в институте у нас преподавали неплохо и спрашивали строго. И хоть мне никогда не нравилось возиться с трупами, прочно вбитые знания сейчас помогали. «Агафон, дай табурет или стул». «Вот». Агафон услужливо подставил мне табурет. Он отрешенно исполнял мои приказания, не имея сил возражать. «Андрей, опусти руку». Я взгромозился на табурет, положил ему лучину на плечо и глянул сверху, попытаясь совместить проекции прорех. «Точно. Выходная прореха на кафтане была значительно правее выходной». Отсюда вывод, бил левша, Удар сильный, крепкого мужчины, скорее всего, прошедшего не одну сечу, потому как от удара кинжал насквозь все тело прошел. И обязательно левша. Если бы удар наносился правшой, выходная прореха была бы левее. «Снимай кафтан!» Андрей с удовольствием разоблачился. «Ой, тут и тут кровавые пятна на тулупе. Можно я сбегаю и снегом ототру?» «Иди. А ты, Агафон, палку небольшую, чуть больше локтя найди». Мелко дрожа на негнущихся ногах, слуга вышел вслед за Андреем, не ведая, что еще удумает служивый из разбойного приказа, и когда же кончится это тяжкое для сердца пожилого сторожа действо. Оба вернулись одновременно, Андрей и Агафон. Я повесил кафтан на палку, как на плечики, и попросил слугу подержать. В распахнутых от страха глазах сторожа сквозила вынужденная покорность. Трясущимися руками он взял у меня палку с кафтаном. Я застегнул кафтан, через прорехи просунул длинную лучину. «Гляди, Андрей, что видишь?» «Дырки в кафтане. Ты через них лучину просунул», — удивился очевидным для себя служивый. «Лучины вроде кинжала сейчас. Сзади был удар нанесен, там прорех шире. У кинжала лезвие к рукояти расширяется, а у ножа лезвие прямое, так?» «Истина!» Андрей слушал и смотрел внимательно, пытаясь понять ход моих мыслей. «Подойди поближе, посмотри сбоку. Видишь, лучина сверху вниз идет. Стало быть, удар нанесен сзади и сверху обратным хватом. Так бывает, когда нож или кинжал до поры до времени в рукаве прячут». «Похоже», — согласился Андрей, глядя на кафтан и ходивший ходуном лучину в дрожащих руках Агафона. «А теперь самое интересное. Кинжал при ударе слева направо в тело боярина вошел». «И о чем это говорит?» «Убийца левшой был, у правшей удар не так поставлен». Я вытащил лучину из прорех кафтана и показал, как наносят удар правши и левши. Андрей от удивления широко открыл глаза. «А ведь и вправду. А мы даже кафтан не оглядели. Так ты сейчас и убийцу назовешь?» «Не торопись. Мне еще несколько вещей надо знать». «Каких же?» «Потом скажу. Агафон, любезный, спасибо тебе. Ты нам здорово помог. Мы уходим». Из груди слуги вырвался вздох облегчения. «Слышь, боярин, ты убивца-то найди. Душа неотмщенного успокоиться не может. Сказывает, среди живых бродит». «Постараемся. Ну, прощай». Надев тулупы и шапки, мы вышли. Агафон открыл калитку, поклонился. «Куда теперь, боярин?» «Андрей, не знаю, как ты, а я есть хочу. Сегодня только завтракал, потом весь день скакал. Устал и желудок к спине прилип. Веди в трактир. На сегодня все, сам видишь, темно уже. Покушаем и спать. А с утра на работу. Что на завтра намечается?» «Во-первых, надо с охраной дворцовой завтра поговорить. Пусть вспомнит, кто в тот день во дворец приходил». «Так ведь опрашивали уже, даже списки всех, кто тогда был, имеются». «Где они?» «У меня в приказе». «Вот с утра и посмотрим». «А еще?» «Лошадей бы найти, надо в вотчину Галутвинскую ехать». «Лошадей искать не надо, в приказе есть, вот только далековато имение, туда и обратно весь день уйдет». «И что с того? Ехать по-любому надо. Поговорить со вдовой. Думаю, подсказку она даст». Андрей от удивления забежал вперед и перегородил мне дорогу. «Неужто она сообщница?» «Андрей, ты в своем уме?» «Нет, конечно». «Пошли есть, а то ты меня с голоду уморишь». Мы зашли на постоялый двор, прошли в трапезную. Поскольку еще продолжался пост, народ был мало. Заказали много чего. Мясного не было, потому похлебали ушиц, заев рыбными пирогами, потом пшенной каши с конопляным маслом, сдобренной сухофруктами. Напились сыт с растягаями. Я почувствовал, как тепло и благость разливается с живота по всему телу. Глаза начали закрываться сами собой. «Андрей, веди в приказ. Дьяк, выродав комнату с постели, обещал. Спать хочу, сил нет». «Пошли, пошли, боярин. Как же, в седле целый день, а потом не евши. Эдак любой устанет». К Стражник у дверей разбойного приказа, узнав Андрея, отступил в сторону. Несмотря на поздний час, по коридору сновали служивые. Андрей провел меня на второй этаж, открыл ключом дверь и сделал приглашающий жест. Я зашел, уселся на постель. Андрей зажег свечу, поставил на стол. «Тулуп, давай, боярин». «Да ты уж совсем квелый. Давай-ка я с тебя и сапоги стяну, доложись». Уснул я мгновенно, как в яму провалился. И спал, как мне показалось, недолго. Проснулся внезапно, от ощущения, что в комнате кто-то есть. Осторожно открыл глаза. За столом сидел Андрей и крутил в руках пистолет. Я цапнул себя за пояс, нет оружия. Потом только дошло, что в комнате светло, а свеча не горит. Стало быть, уже утро, рассвело. «Андрей, ты чего, не уходил?» «Почему же? Уходил, поспал в соседней комнате. Захожу утром, а ты свернулся, да пистолет за поясом в ребра упирается. Ты уж прости, вытащил его от греха подальше». Андрей вернул мне пистолет. «Андрей, мне бы умыться да поесть. Неизвестно, когда кушать в следующий раз придется. А потом поглядим в списки, кто во дворец ходил в день убийства». Я поднялся, надел сапоги. Тело после нескольких дней скачки еще ныло, особенно ноги, пятая точка. Вспомнив, что сегодня снова предстоит ехать верхами, я чуть зубами не заскрежетал. Пока я умывался, Андрей принес миску с горячей гречневой кашей и кувшин с квасом, положил на стол краюху хлеба. Я жадно съел, поблагодарив Андрея. Тот вынес пустую посуду и вернулся с бумагами в руках. «Тебе всех счесть?» «Да, я сам посмотрю». Я начал читать бумаги. Допрос стрельца Коркина. Так. И далее 10 фамилий. Боярин Барбашин, бояре Денисьев, Трубецкой, Румянцев и еще. Взял второй лист. Стрелец другой. Фамилии почти те же самые. Все не запомнить. Я взял чистый лист бумаги. Андрей услужливо подвинул чернильницу с пером. «Давай сведем всех в одну бумагу. Бери по порядку листы, читай фамилии». Андрей стал зачитывать список, а я записывал. Во втором и последующих листах фамилии часто повторялись, но их я уже не писал, только черточки ставил напротив фамилий. Когда закончились писанины, в итоге получилось 14 человек. «Андрей, это все?» «Все». «А обслуга где?» «Кто-то же на кухне кашеварит, во дворце убирается, белье стирает, на стол подает. А рынды где? А служивый из дворцового приказа?» «Надо было бы писать всех». «Так это же список какой выйдет», — изумился мой помощник. «Понятно, неохота, но надо. Учти на будущее». Я свернул бумажку с написанными мной фамилиями, сунул за пазуху. «Лошади готовы? Под седлом уже». Мы прошли по коридору на задний двор, поднялись в седла, тронулись. По Москве ехали шагом, а миновав посады, пришпорили коней. Часа через три на пригорке показалось сельцо. «Голутвино, имение боярское». «Ты вот что, Андрей, я сам поговорю с боярыней. Ты смотри, слушай, но не встревай». «Понял, слушать и молчать». Мы доехали до усадьбы. Хмурый слуга пускать не хотел, но после того, как Андрей рявкнул, разбойный приказ по велению государя открыл ворота. Мы спешились, завели коней во двор в поводу. Въехать верхом мог только сам хозяин или государь, иначе такой поступок сочли бы проявлением неуважения к хозяину, и нарушители обычаи могли побить палками. Слуга принял поводья, мы взошли на ступени высокого крыльца, отворили дверь. С трудом удалось уговорить служанку позвать боярыню. Через некоторое время хозяйка дома спустилась по лестнице. Одет в черное, глаза опухшие от слез. Я извинился за визит, объяснив, что мы приехали ненадолго. Боярыня пригласила нас в горницу. Сел сама, указала на лавку нам. Усевшись, я откашлялся. «Мы из разбойного приказа, по велению государя, проводим сыск. Убийцу мужа твоего, царствие ему небесное, ищем, боярни». «А если найдете, мужа уже не вернуть». Зло должно быть наказано, тогда душа боярская покой обретет. Что вас интересует? Расскажи, боярни, кто в знакомцах ходил у хозяина? Боярня назвала несколько фамилий. А враги у боярина были? Явных, ну, чтобы убить могли, не было, но завидовали боярину многие. Не всем удается ближним боярином стать. Это ж такая честь быть вблизи государя, помогать по мере сил. Назови завистников. А вдруг ошибусь, а вы их на дыбу? Да что ж мы, на кровопивцев похоже. И не позволит никто по одному лишь слову на дыбу. Боярынь колебалась, потом все-таки решилась. Бороздин Михаил, Белевский Алексей, Морозов Дмитрий, Соковнин Петр, Румянцев Василий. Подожди, боярни, это какой же Соковнин, левша который? Да нет же, левша Морозов, он даже пишет левой рукой. Поговаривает то дьявольская отметина. Ну, это лишнее поговаривает. А по любовнице у боярина не было? Боярни покраснел. Нет, не слыхала, да и хозяин мой в летах был, не додел к ему. Сыновья подрастают, все заботы о них были. Я краем глаз глянул на Андрея. Он поерзывал на лавке, с недаемой с трудом сдерживаем нетерпением. Я поднялся. Прости, боярни, что в сей час скорбный потревожили тебя. Прощай. Мы с Андреем откланялись, надели в сенях тулупы и вышли во двор. Слуга снял с лошадей заботливо наброшенные попоны. Мы взяли поводья и вывели лошадей со двора и поднялись в седло. Тронули лошадей. «Боярин, брать его надо. Брать немедля и в подвал, в пыточную». Разом выдохнул мой молодой коллега по сыску. «Ты о ком?» «Да о Морозове этом. Сам же слышал, что левша он». Глаза Андрея азартно горели. Видимо, он почувствовал, что напал на след убийцы. Его распирала жажда немедленных, стремительных действий, предвкушение быстрого, громкого успеха. Да и у кого в такие годы не закружится голова? Лишь горький опыт неудачи, трагических ошибок может отрезвить лихую голову. Но этого опыта моему молодому помощнику еще долго надо набираться. Брат, так не пойдет. А если он не виновен? Представь, что среди тех, кто во дворце был, еще левша найдется. Подозрение, даже скорее тень его есть. Проверить сперва надо. Когда был Морозов во дворце, когда ушел? Сам подумай. Вдруг Морозов пришел во дворец утром и к обеду ушел, а боярина убили уже после. Вы же все суставы ему на дыбе вывернете, калекой сделаете. А он боярин боевой. Вдруг понапрасну обидеть честного человека. Нет, время нужно, чтобы проверить все досконально и чтобы утвердиться он. И тогда уж по судебнику дело вершить. Долго и муторно, пробурчал Андрей. Под пытками любой в чем хочешь сознается. Это не довод. Представь, на тебя подозрение в чем-либо падет, тебя на дыбу подвесит, а ты ни сном, ни духом. Хорошо, если после дыбы на плаху не ляжешь. Отпустит, ежели увечным, руку никто не подаст. А и подаст, сам пожать не сможешь, суставы-то вывернут. Захочешь по нужде, гашник развязать не сможешь. Правда, она ведь не в силе, она в справедливости. Андрей долго ехал молча. Вот разумен ты не по годам, боярин. Такое знаешь, что у нас в разбойном приказе сроду не делали. Откуда все у тебя, али учили где? Был немного и давно на чужбине. Эх, поработать бы с тобой. Ты не смотри, что я не боярин, не белая кость. Да из поганого сословия, однако государю предан и учусь быстро. Грамот вон, за год освоил. И без гордости сообщил Андрей. Сам Вырдов говорит, учись, Андрей, далеко пойдешь, даже, может, и до подьячего. Мечтательно вспоминал молодой сыщик, витая в мысли где-то в облаках. В то время как тело подпрыгивало на жестком деревянном седле в такт шагам лошади. Впрочем, как и мое, настрадавшееся в долгих переходах. Вот присматривайся, как другие работают, и учись. Только помни, это в бою врагов жалеть нельзя, а в приказе вокруг тебя все свои, русские. И прежде чем на пытки человека определить, Ответь по совести, достаточно ли у тебя доказательств, что он виновен? Не будет ли совесть потом мучить? И не придется ли на том свете на страшном суде отвечать? Чудно ты говоришь, боярин. Действуешь быстро, знаешь, что делать. Чую я, раскроешь убийство. Хватка есть у тебя. А говоришь чудно, даже не верится, что не священник из церкви. Потому и говорю, что знаю жизнь. За каждым человеком семья, его род. Не только несправедливо обиженному, но и семье больно будет. При ошибке сыска честь фамилии посрамлена будет, звание поганено, за родом позор потянется, разумеешь? Долго ехали молча. Это хорошо, пусть задумается. Разбойный приказ место жестокое, там легко душой очерстветь. На пытки казнь за вину малую отправить или вовсе невинного? Уже перед Москвой Андрей спросил. Завтра что делать будем? Стрельцов, всю челядь опрашивать. Не только кто во дворце был, но и кто когда пришел, когда ушел. Причем все по-тихому будем делать, чтобы людей не будоражить. Понял уже, ну тогда как? Не торопись. Андрей обиженно засопел. Два последующих дня мы с Андреем занимались нудной, но нужной и неизбежной работой. Опрашивали всех, кто был во дворце в день убийства боярина Галутвина. Кухарок, прислугу, стрельцов, всех, кто кого видел. Ситуация осложнялась тем, что часов не было. Ответы звучали приблизительно так. Был боярин Денисов с утра, когда ушел, не видел, кажись, после полудня. И все-таки к концу второго дня начала складываться картина разыгравшейся трагедии. На листе бумаги я вписал фамилии, против них предположительное время прихода и ухода из дворца. Трое из бояр были во дворце в предполагаемое время убийства. Один из них, Морозов Дмитрий, тоже там был, и он левша. Надо бы за двумя другими понаблюдать. Редко бывает совпадение, но вдруг кто-то еще левшой окажется. Андрей, знаешь, где эти живут, Трубецкой и Кашин? Где Трубецкой, знаю, а про Кашина спросить надо. Тогда узнай, завтра этими двумя боярами заниматься будем. «Как скажешь, боярин». С утра, плотно поев, мы отправились к дому Трубецкого во Всехсвятском переулке. Только подошли к дому, постояли немного, даже замерзнуть не успели, как распахнулись ворота и выехала крытая кибитка. «Андрей, за кибиткой!» Лошади шли не быстро, но мы бежали за кибиткой бегом. Через квартал я уже вспотел. На наше счастье, еще через квартал кибитка остановилась у церкви. Вышли боярин с боярыней и прошли в храм. Мы с Андреем за ними. Сняли шапки, перекрестились и пристроились недалеко от Трубецкого, прячась за спины прихожан. Я обратил внимание, молился, то есть крестился боярин правой рукой. Деньги из поясного кошеля для пожертвования доставал тоже правой. Посмотреть бы еще, с какой стороны он оружие на поясе носит. Да в церковь с оружием не ходят. Боярин с боярыней отстояли службу и вернулись домой. Мы и последовали за ними. Нам пришлось померзнуть на улице часа два, пока ворота распахнулись вновь, и боярин выехал верхом в сопровождении двух слуг. На этот раз на поясе у боярина висел нож и сабля, к моему разочарованию, с левой стороны. Стало быть, правша. Значит, его можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Но на выяснение данного факта полдня ушло. Андрей, узнал, где Кашин живет? А как же, ты же приказал. Веди. Мы пропетляли по узким улицам, пересекли по льду Москву-реку, и вскоре Андрей ткнул рукой варежки. Должен быть этот. Точно этот, или ты предполагаешь? Да и чего я, у него в гостях был. Мне объяснили, я и привел. Сейчас у прохожих узнаю. Андрей остановил мужика, тащившего деревянные сани с вязанкой дров, и коротко переговорил с ним. Вернувшись, кивнул. «Этот дом. Только боярин дома уже неделю нет». «Хм, интересно. Надо бы у слуг узнать, где боярин». «Пойду сейчас и спрошу». «А если он и есть убийца? Насторожим его, скроется». «И куда же он побежит?» «Да к тем же Литвинам». Андрей смутился. И вправду, что делать будем, боярин? Завтра снимешь кафтан свой, оденешься похуже и будешь ждать у дома. Как кто из слуг на торг пойдет или по другим делам, постарайся познакомиться и, вроде невзначай, ну, чтобы не насторожить, узнай, где боярин. Надолго ли уехал, не левша ли он, только деликатно. Это как? Ну, скажем так, мягко, из-под воли, не в лоб. А как узнаешь нужный, не уходи сразу, поговори о чем-нибудь. Коля мужик будет, венцом угости, а девка поболтать можешь. Пусть слуга в неведении останется, зачем ты его расспрашивал. Вроде как случайная встреча и разговор пустой, вник. Попробую. Девка попробовала, бабой стала. Не пробовать надо, а узнать. Заведение твое серьезное, и тут факты нужны, а не предположения. После обеда я улегся на постель. Надо было все, что известно на данный момент, взвесить и сопоставить. Если Кашин окажется правшой, остается только за Морозовым последить. Чтобы уж наверняка, чтобы не опозориться. А чего, собственно, я лежу? Андрей занят Кашиным, у меня время есть, вот и займусь боярином Морозовым. Я уже оделся и собрался было выйти, как вспомнил, что не знаю адреса. Тоже мне сыщик. Где-ка пойти? Не хочется, а придется. И не хочется потому, что назвать фамилию знатного человека придется. А вдруг он невиновен, и я иду по ложному следу? Плохо, что кроме Андрея у меня нет знакомых в разбойном приказе. Я постучал в дверь комнаты Выродова и, получив ответ, вошел. «А, Георгий! Рад видеть тебя в добром здравии. Садись. Как продвигается сыск?» «Продвигается помаленьку. Что-то я ни тебя, ни Андрея в последние дни в приказе не вижу. Волк ноги кормит, Кирилл». «Это верно. Рассказывал мне о твоих методах, Андрей. Признаюсь, удивлен. Коли убийцу найти сможешь, расскажешь потом, как действовал». «Почему нет? Обязательно поделюсь». «Ну вот и договорились. Так ты с какой нуждой ко мне?» «Адрес мне нужен. Боярина Морозова Дмитрия». «Двое у нас Морозовых. Дмитрий. По-моему, он живет у Чистых прудов, но не уверен». «А где Андрей?» «По моему заданию работает». «Ты с ним построже. Парень толковый, но заносит иногда его по молодости. Поправляй. Сейчас человека дам проводит». Дьяк вышел в коридор, я за ним. Выродов зашел в большой зал, где скрипели перьями писари. «Кто знает, где боярин Морозов живет, Дмитрий?» Отозвалось несколько голосов, остальные продолжали писать. «Ты иди сюда!» К нам подошел почти подросток, с едва пробивающимся пушком на щеках поклонился дьяку. «Чего изволишь, боярин?» «Проводи боярина к Морозову». «Будет исполнено». Юноша быстро довел меня до места и так же быстро исчез. Будь моя воля, я таких юнцов в разбойный приказ не брал бы. Слишком много сосредоточено в этом месте жестокости и несправедливости. По моему глубочайшему убеждению, работать здесь должны мужи зрелые, могущие мыслить аналитически, с твердым характером, состоявшиеся как личности. А иные только дров наломают. И хотя есть поговорка «лес рубит, щепки летят», за каждой щепкой человеческая жизнь. Я стоял на углу улиц, поглядывал на дом Морозова и решал, что делать. Мерзнуть без толку можно долго, ни на йоту не приблизившись к истине. «Будь что будет», — решил я и зашагал к дому боярина. Может быть, шаг и неправильный, только насторожит Морозова, если убийца он. Но и сидеть в Москве до Троицы мне тоже не хотелось. На мой стук появился слуга, коему я объяснил, что я боярин Михайлов и хочу видеть хозяина. Закрыв перед моим носом калитку, слуга опрометью кинулся к дому. Несколько минут ничего не происходило, затем слуга выскочил из дома и бросился открывать передо мной калитку. Не успел я войти во двор, как на крыльцо вышел хозяин с боярыней. Хозяйка держала в руках ковш, боярин же спустился на пару ступенек лестницы и замер. Подойдя, я поклонился, принял из рук боярыни ковш, выпил теплого взбитни и перевернул ковш, показывая, что он пуст. «Гость в дом, радость в дом», — пробасил Морозов. Меня провели в сени, шустрый слуга в сенях принял мой тулуп. Пройдя в горницу, я перекрестился на образа. Боярыня сразу ушла, мы же с хозяином присели. Внешне Морозов производил благоприятное впечатление. Дородный, но не толстый. Волевое лицо с аккуратно подстриженной бородой. На голове тафья. А вот на поясе, к моему разочарованию, ничего, ни сабли, ни ножа. Начали разговор с погоды, где морозы держатся уже 10 дней, не спадают, снега выпало много, и, похоже, урожай хороший намечается, если весной заморозков не будет. «Так что за дело ко мне, боярин?» «Вологодский я, в Первопрестольную перебраться хочу, вот люди добрые подсказали, дом, мол, продать хочешь». «Это кто ж такое сказать мог? На этом месте, на этой земле дом деда и отца моего стоял. После пожара известного я каменный дом поставил. Дети мои здесь живут, и продавать отчье гнездо не собираюсь. Надо же придумать такое». «Прости, боярин, напрасно люди сказали. Человек я здесь новый, 3 дня как приехал, никого не знаю. Отобедаешь с нами?» «С превеликим удовольствием». Мне надо было задержаться в доме, посмотреть и самому убедиться в том, что боярин левша, пока он этого никак не проявил. Морозов кликнул слуг, и вскоре стол был заставлен горячими и холодными закусками. Мы выпили покупку вина, закусили. Нож боярин держал в правой руке, используя его для резки мяса, и одновременно как вилку. Накалывал им куски мяса и отправлял в рот. За неспешным обедом хозяин дома расспрашивал меня о Вологде, пытаясь найти общих знакомых, и в какой-то момент я понял, боярин уводит разговор, пытаясь больше узнать именно обо мне, потому как назвал фамилию дьяка разбойного приказа в Вологде. Я пожал плечами. Не знаю такого, но перечислил ему знакомых бояр, ходивших со мной в боевые походы. От обедов я надел тулуп и вышел на крыльцо. Боярин пошел проводить и на прощание закинул крючок. «Общение твое мне в радость. Заходи, как пожелаешь. Хоть и познакомились по ошибке нелепой, случайно. А кто хоть тебя обманул так?» «Боярынь Галутвина», — ляпнул я. За секунду до вопроса я даже не подозревал, что могу назвать это имя. Однако эффект получился неожиданный. Боярин левой рукой схватился за правый бок на поясном ремне, где у левши должно было бы висеть оружие, и изменился в лице. Правда, длилось это одно мгновение, и боярин, справившись с эмоциями, придал лицу безразличное выражение, по-моему, даже слишком безразличное, явно переигрывая. Любой другой, будучи местным, проявил бы сочувствие к вдове или осудил убийцу, а Морозов лишь процедил: «Бабья дурь. Хоть она и боярня». Хозяин протянул мне руку и пожал. Крепкая хватка, силушкой бог хозяина не обидел. Отвесив легкий поклон, я вышел на улицу и пошел не спеша. А ведь не чисто с боярином. Он это. Чем больше я вспоминал жестов и мимики, тем сильнее чувствовал — убийца Морозов. Но вот каков мотив? Зачем одному боярину убивать другого? Оба не бедные, у обоих дома в Москве и вотчины есть, оба вхожи во дворец, а туда не всякого пускают, только по приглашению, будь ты боярином или даже князем, вроде как равны, может, личное что. Ведь для того, чтобы убить боярина, да во дворце нужны веские причины и смелость, граничащая с безрассудством. Найдись хоть один свидетель, охрана не выпустит из дворца. А дальше скорый государь в суд и плаха, либо виселица. Убийство одного боярина другим — происшествие далеко не рядовое. Даже по прошествии 10 дней в трактирах не утихали разговоры об убитом Галутвине. Что мне делать теперь? Надо дождаться Андрея, пусть доложит, что Акаша не узнал. Вдруг еще один фигурант появится. Если нет, надо идти сегодня к Выродову. Расскажу про мои догадки, подозрения, а дальше пусть решает сам. В конце концов, он дьяк разбойного приказа, а я тут человек случайный. Мое место в Вологде, да и домой хотелось. Вольно уж мне не нравилось житье в разбойном приказе. Я не успел дойти до Ивановской площади, переименованной впоследствии в Красную, как спиной почувствовал взгляд. Так, балбес, надо было бы перепровериться хотя бы, ведь прямым ходом в разбойный приказ иду. А Морозов, скорее всего, соглядатый ко мне приставил. Поворачиваясь за угол, я мельком взглянул через плечо. Так и есть. Вдали маячил уже знакомый мне слуга, что открывал калитку в доме боярина. Не подавая виду, я пошел к трактиру, заказал вина, посидел часок. Если соглядатый не ушел, пусть помёрзнет. Я спросил у хозяина, есть ли другой выход. Трактирщик сделал вид, что не понимает, но взгляд у него был плутоватый. Я положил на стойку две полушки. Хозяин, понимающе кивнул, подозвал полового и показал на меня. Паренек вывел меня через заднюю дверь за сарай. Потом провел какими-то задворками, и я очутился на незнакомой улице. Здорово. Я обежал квартал и выглянул из-за угла. Соглядатый мой стоял недалеко от трактира, притоптывая ногами и охаживая себя руками по бокам в попытке согреться. Ну-ну, стой, мерзни. Я ухмыльнулся и прямым ходом направился в разбойный приказ. Здесь, в отведенной мне комнате, уже ждал Андрей. Я едва успел снять тулуп, как Андрей выпалил. Пустой номер с этим Кашиным. Он в отчине своей уже давно поживает. Почти седмицу. И никакой не левша, щуплый, почтенного возраста. Не, на убийцу не похож. Смотри, Андрей, дело серьезное. Я тебя перепроверять не могу. Боярин, я самолично все проверил. Можешь не сумлеваться. Ну, тогда идем к Выродову. Мы подошли к комнате начальства, постучали. Зайдя, поздоровались. Дьяк широким жестом указал на лавку. «За помощью пришли?» «Не, доложить о сыске. Думаю, убийцу можно вязать. Куда уж его дальше, решай сам. Я, вернее мы», — я посмотрел на Андрея. «Свое дело сделали». «Ну-ка, послушаем». Я рассказал все, как осматривали кафтан, какие мысли возникли в ходе расследования, куда ездили, и закончил рассказ о соглядатае, которого послал за мной боярин Морозов. «И как же ты от него ушел?» «Через задний ход на соседнюю улицу». «Учись, Андрей, мало того, что боярин сыск быстрый учинил, так еще и тебе и всем нам урок преподал, как дело вести надо». Выродов оглядел меня с головы до ног. И во взгляде том было и восхищение, и зависть, и сожаление одновременно. «Ну, не хочешь меня послужить? Сразу стал начальником будешь. Да и на месте всем не засидишься, я мыслю». «Прости, боярин, семья и вотчина моя на Вологодчине. Туда мне и путь держать». «Зря. Тут первопрестольные. Будешь служить верно и усердно, заметит. Сам государь заметить может». «Я, боярин, вольный человек. Позовет государь, соберу свою дружину и пойду на ворога. Не будет сечи, холопы землю пахать станут. Опять же государство кормить. Как ни кинь, всюду польза. А убить, ловить не мое, не любо». «Вон ты какой. Похвально, что стержень тебе есть. К чинам не рвешься. Только кто тебя на краю Руси заметит? А зачем мне? Где я, там и земля моя. Сын у меня растет. Думаю, человек из него воспитать». «Коль ты упрям такой, то уж доведи дело до конца. Бери стражу, думаю, 5 человек верхами тебе хватит, и вяжи боярина Морозову, пока он чего не учудил. Думаю, заподозрил он что-то. Не зря ты за собой хвост заметил. Вези его в приказ, а я здесь подожду. Допросим, если надо, то и с пристрастием. А уж завтра государю все доложу».